Глава 10. Правила безопасности. Я уже не раз приводила пример, как половое воспитание защищает ребенка от различных негативных ситуаций. Поверьте, у меня нет цели запугать вас, я не хочу приводить статистику и наводить ужас. Я лишь напомню, что все разговоры о безопасности должны исходить не из состояния тревоги и страха, а из спокойствия и понимания. Просвещение ребенка на тему полового воспитания уже большой вклад в его безопасность. Так что, если вы не только прослушаете материалы из этой книги, но и что-то начнете применять в жизни вашей семьи и во взаимоотношениях с ребенком, это уже очень хорошо. Думаю, все слышали хоть одну из тех страшных историй, в которые попадают несовершеннолетние дети: насилие, сексуальные домогательства, принуждение, совращение, секстинг, онлайн-груминг, изнасилование. А также опасность заболеваний, передающихся половым путем, ранняя беременность, аборты, ранние половые контакты. Как мы понимаем, травматичный опыт, полученный в любой из ранее упомянутых ситуаций, оставляет след на неокрепшей детской психике и, конечно, будет иметь отголоски во взрослой жизни. Депрессивные наклонности, чувство вины, стыд в отношении получения удовольствия, непринятие своего тела, пренебрежение собой в половой жизни, невозможность получения удовольствия, сложность с расслаблением, недоверие партнеру, сексуальные комплексы и так далее. Важно понимать, что если вы не доскажете какую-то информацию ребенку, это не значит, что он никогда ее не узнает. Это обязательно случится, только, возможно, будет подано в очень вульгарной и отталкивающей форме, или вообще будет результатом собственного печального опыта. Поэтому родителям лучше всего создать дома безопасную среду, некую тренировочную базу, где они сами смогут спокойно рассказать все необходимое детям и ответить на любой вопрос. Что важно знать дошкольникам? Как называются все части тела? Какие части тела называются интимными? У мальчиков пенис, половой член, анус, у девочек вульва, клитор, анус, грудь. Я знаю, что многим неловко произносить верное название половых органов ребенка. Не нужно это делать постоянно, если вам сложно. Периодически проговаривайте, показывайте в книгах, и вы заметите, как с каждым разом все легче и легче будет их произносить. Что такое интимная зона? Как правило, она прикрыта трусиками. Ребенок должен понимать, какие прикосновения допустимы, безопасные, а какие нет, долгие, по инициативе другого человека, без разрешения ребенка. Обозначьте тех людей, которые имеют право трогать половые органы ребенка. Мама, папа, бабушка дотрагиваются быстро до твоих половых органов для того, чтобы их помыть. Когда вырастешь, ты будешь делать это сам. Попробуй сейчас. Ребенок должен знать, что интимная гигиена необходима для его здоровья. Проговорите, что в присутствии родителей половые органы могут осматривать еще и врачи. Тут хочу отметить, что ребенок должен понимать, какой врач что должен делать и не делать. В этот период ребенку необходимо прививать правила и нормы поведения в общественном месте. И это не только про здороваться и правильно прощаться, но и... Если необходимо поправить трусики, надо отойти в туалет или отвернуться и сделать это в углу. Если необходимо поправить что-то в носу, также следует это сделать в ванной комнате, либо отвернуться в сторону и другое. В этом возрасте достаточно часто дети, чаще девочки, поднимают подол платья, юбки и показывают свои трусы или половые органы. Так дети проверяют границы. Очень важна верная реакция родителей, которая поможет ребенку освоить социальные нормы. Если вдруг ваш ребенок так повел себя, вам желательно немного смутиться, отвернуться и сказать: «Мне не очень удобно общаться, когда ты без трусов. Оденься, пожалуйста». Вводите в этот период дома правила хождения в домашней одежде. В общественном месте пусть ребенок будет всегда в одежде. Если ребенок будет говорить, что у него что-то болит или ему что-то неприятно, постарайтесь максимально расспросить его об ощущениях и словами назвать ту часть тела, про которую он рассказывает. Если ребенок еще маленький, проговорите все это сами. Проговаривайте, что ребенок может рассказывать вам все, что вы никогда его не будете ругать и не накажете за правду, и это должно быть действительно так. Ребенок должен понимать, что если кто-то просит что-то не говорить родителям или вообще никому, значит, про это необходимо сразу же рассказать. Учите ребенка правилу «его тело и его дело». Придерживайтесь этого правила в игре с ним. Если ребенок говорит, что ему что-то не нравится, необходимо останавливаться, не щекочите ребенка без его согласия. И если ребенку не нравится, когда его целует колючий дедушка, необходимо поговорить с дедушкой, а не заставлять ребенка целоваться и обниматься, когда ему не хочется. Если ребенок ходит в детский сад и у него есть какие-то вредные привычки, навязчивые движения и так далее, необходимо рассказать воспитателям об этом, а также объяснить им, какими действиями или словами можно помочь ребенку. Конечно, с этим вопросом необходимо заранее обратиться к специалисту. Если ребенок задает вопросы, откуда берутся дети, почему у мальчиков и девочек разные писи и другие подобные, необходимо отвечать на них максимально правдиво, коротко и спокойно. Далее, в последней главе, я привожу примерные ответы на самые популярные вопросы. Необходимо проигрывать на игрушках, демонстрировать в жизни ситуации, когда вы применяете правило «нет, уйди, расскажи». То есть в моменты, когда испытываете дискомфорт, вы не терпите это, и то же самое транслируете ребенку. Если тебе не нравится, как кто-то смотрит, трогает тебя, говорит и тому подобное, ты должен остановить это действие словом «нет». Если этого не произошло, значит, необходимо как можно скорее уйти из этой ситуации от этого человека подальше. И, конечно же, рассказать потом о том, что тебе не понравилось. У ребенка должно быть время на свободную игру. Если он отказывается играть или делает это как-то странно, возможно, стоит обратиться к специалисту для выяснения причины. Обязательно изучите с ребенком правила нижнего белья, правила трусиков, правила купальника. Правило подойдет для изучения с ребенком от 3 лет. Тебя не должны трогать другие люди в тех местах тела, которые обычно закрыты нижним бельем, и ты сам не должен касаться других людей в этих местах. Правило нижнего белья — это профилактика сексуального насилия, понимание собственных границ, первый диалог с ребенком на тему полового воспитания. Важно! Не ругайте ребенка за мастурбацию, не стыдите за любые игры со своим телом или игры в доктора с другими детьми. Так вы можете создать у него чувство вины, что может стать причиной его молчания в случае психосексуальной травмы. Примерная беседа с ребенком может быть такой. Твое тело принадлежит только тебе. Все, что прикрыто нижним бельем, это твои интимные части тела. Никто не может их касаться и рассматривать. Прикосновения бывают плохими и хорошими. Когда я или папа тебя купаем, мы моем твои половые органы, и это происходит достаточно быстро. Так же быстро тебя может осмотреть врач. Если кто-то другой прикасается к твоим половым органам разными частями тела или разглядывает их долго, это плохие прикосновения. Никто не имеет права так делать. Ты не должен хранить никакие секреты от меня и папы. Мы всегда готовы ответить на любые твои вопросы и выслушать тебя. Всегда и о любых неприятных моментах расскажи нам. Важно, чтобы ребенок понимал разницу между хорошими и плохими прикосновениями. Что прикосновения бывают допустимыми и запрещенными, а секреты — плохими и хорошими. Допустимые — хорошие прикосновения. Обнимать ребенка, когда он сам этого хочет, и так, как ему нравится. Нежно целовать в щеку перед сном. Покачать на ручках, подержать на ручках. Плохие — запрещенные прикосновения. Слишком крепкие объятия. Продолжать щекотать после просьбы перестать. Непрошенный поцелуй. Когда взрослый просит потрогать или поцеловать его. Прикосновение взрослого к интимным местам. Задание. Проверяем знания. Проиграйте на игрушках сценарий, как будто одна игрушка просит подглядеть, что у другой под трусиками. Проиграйте ситуацию, будто одна игрушка просит другую засунуть ручку в трусики. Прорепетируйте ответы. Не ругайте ребенка, если он показывает, что неверно запомнил правила. Направляйте и помогайте запомнить верно. Плохие игры детей. Нормальная игра характеризуется спонтанностью, добродушием, взаимностью, включает веселье, смех, смущение. Допустимо изучать свое тело, подглядывать в детском саду за сверстниками, показывать друг другу половые органы для сравнения, играть в доктора, в семью, свадьба, поцелуи, брачная ночь, роды. Мы не стыдим ребенка за такие игры. Это всего лишь означает, что ему необходимо дать новую информацию или повторить старую, а также ответить на интересующие вопросы. Нормальное исследовательское поведение детей в половой сфере. По материалам тренинга Вероники Нисоновны Ослан. Ограничено по времени. Происходит при участии ровесников, а не старших детей или взрослых. Заключается в разглядывании и ощупывании соответствующих частей тела. Движущая сила — любопытство, а не принуждение. Все дети участвуют в игре добровольно. Своеобразная реакция детей — хихиканье, словечки для обозначения частей тела. Дети смущаются, если их застают за этим занятием взрослые. Поведение прекращается по просьбе взрослого. Если поведение ребенка характеризуется доминированием, силой, угрозами, насилием, принуждением, навязчивым состоянием, непреодолимым влечением, но ребенок осознает, что его действия и поступки неправильные, реакцией на внутреннюю тревогу, напряжением, что заставляет ребенка совершать иррациональные действия, враждебностью и более высоким уровнем возбуждения, полной имитацией взрослой сексуальности, например, имитация полового акта с другим ребенком, попытки поместить какой-либо предмет в анус или влагалище, орально-генитальный контакт и тому подобное. При таких играх стоит обратиться к специалисту для разработки дальнейшего плана действий. Что важно знать школьникам? К этому времени ребенок уже должен знать всю информацию из главы про дошкольников. В дополнение к этому мне бы хотелось дать следующие рекомендации. Слушайте своего ребенка. Меньше нравоучений. Внедряйте технику пятиминутного молчаливого слушания. Будьте внимательны к изменениям поведения и настроения вашего ребенка. При необходимости сходите к специалисту. У школьника должно быть личное пространство дома, комната, ящик с ключиком и другое. И также личное время, когда он может делать все, что захочет, и никто его не трогает. Это просто необходимо для нормального развития личности. Максимально уважительно относитесь к ребенку, не обесценивайте то, что он рассказывает, не высмеивайте его. Необходимо познакомиться с родителями друзей вашего ребенка. Также необходимо поддерживать контакт с тренерами, учителями и другими взрослыми в его окружении. Прививайте ребенку правила. Когда идешь гулять, сообщи место и с кем будет прогулка. Если дети решают пойти в другое место, он должен вас об этом информировать. В идеале знать не только имена, но и номера телефонов ребят из компании вашего ребенка, а также номера телефонов их родителей. Говорите ребенку, что взрослые не обращаются за помощью к детям. Ребенок должен понимать, что нельзя приближаться к машине, даже если его зовут или просят о помощи. Правила общения с незнакомыми людьми проговаривайте с ребенком и обсуждайте постоянно, а не ограничивайтесь одной лекцией. Ребенок должен уметь пользоваться кнопкой SOS на телефоне, часах, уметь позвонить вам при первой необходимости. Расскажите ребенку, что такое секс. Это один из способов показать любовь друг к другу, продолжение рода. Сексом занимаются взрослые. Секс происходит только по обоюдному желанию. Обязательно расскажите ребенку про травлю, буллинг, объясните, что это не смешно, что шутка — это когда весело всем. Поговорите с ребенком о том, как он понимает, кто такой друг, что такое дружба, что такое любовь, семья, отношения. Обсудите с ним, что такое уважение. Постарайтесь сформировать у ребенка позитивный образ своего тела. Говорите комплименты, замечайте позитивные изменения. Ребенок должен понимать, что все люди разные, и это нормально. Есть что-то, что не зависит от человека вообще: пол, рост, цвет кожи, размер ноги, цвет глаз и другое. А есть то, что зависит от самого человека: осанка, если делать зарядку, здоровые зубы, если следить за гигиеной полости рта, здоровье, если закаляться и стараться есть полезную пищу, и другое. Перед тем, как дать ребенку телефон, необходимо научить его им пользоваться. Надо объяснить, что самая главная причина, по которой вы купили ему телефон, это то, что телефон — это средство связи родителей с ребенком. Если он не поднимает трубку или не отвечает родителям на сообщение, родители начинают волноваться. Если в телефоне есть выход в интернет, необходимо установить программы, благодаря которым вы сможете уберечь ребенка от нежелательного контента. Убедитесь, что ребенок понимает, что общаться с незнакомыми в интернете так же нельзя, как и в обычной жизни. Нельзя никому рассказывать свой адрес, номера карточек, когда родителей не бывает дома, свой маршрут. Нельзя договариваться о встрече с людьми, с которыми познакомился в интернете. Если ребенок очень настаивает на такой встрече, можете ему разрешить, но только при условии, что на первую встречу вы пойдете вместе, а в идеале и родители другого ребенка тоже. Есть контент, где стоит возрастное ограничение. Покажите ребенку. Это для того, чтобы ребенка какая-то информация не травмировала, всему свое время. Лучше не открывать и не смотреть то, что не подходит под твой возраст. Но если вдруг ты что-то увидел, содержание этого тебя насторожило, заинтересовало, ты всегда можешь подойти и спросить. Я совершенно спокойно отвечу на все твои вопросы. О порнографии. Сказать, что это кино для взрослых. Это все выдумка, в жизни все иначе. Порнография — это не учебное пособие. Расскажите, что для снятия такого фильма требуется несколько дней, много часов. Скажите, что в жизни все намного быстрее, тише, спокойнее. Если вы заметили, что ваш ребенок мастурбирует, необходимо напомнить ему правила. Этим можно заниматься там, где никто тебя не увидит, при закрытой двери, чистыми руками. Расскажите на примере фильмов, книг о невзаимной любви. Может быть, даже расскажите свой опыт, как вы переживали по этому поводу. Не обесценивайте свои чувства при рассказе. Что важно знать подросткам? К этому времени ребенок уже должен знать все, что перечислено в главах про дошкольников и школьников. В дополнение, подросткам необходимо уже давать следующую информацию. Об изменениях в телах юношей и девушек. Полюции, менструации. Ты взрослеешь, и тело тоже меняется. О первом сексе. Не рекомендую категорично высказываться против секса. Лучше просто с заботой и любовью говорить ребенку: «Да, секс — это приятно. Это не только для продолжения рода, но и для получения удовольствия. Сексом занимаются только взрослые люди, которые могут нести ответственность за свои поступки и действия. Секс — это всегда по обоюдному желанию и согласию. И если есть принуждение, это уже насилие». Также вы можете сказать, какой возраст, на ваш взгляд, наиболее подходит для начала половой жизни. Обязательно проговаривайте, что секс всегда должен быть с презервативом. Нет презерватива — нет секса. О согласии. Да — это да, нет — это нет. Умение отказывать. Продолжайте репетировать с ребенком умение отстаивать свою позицию, не хотеть чего-то делать. Общение между людьми должно быть только по обоюдному согласию. Необходимо обсудить с подростком, что изнасилование — это когда принуждают к чему-либо насильственно. Никто не имеет права заниматься сексом с ребенком и склонять его к любому сексуальному взаимодействию. Это наказуемо. Виноват всегда тот, кто склоняет несовершеннолетнего к сексу. Беременность бывает запланированной и незапланированной. Незапланированная беременность часто случается, когда был незащищенный секс без презерватива. Контрацепция бывает разная, но только презерватив защищает и от нежелательной беременности, и от болезней, передающихся половым путем. Об ответственности. Об уголовной ответственности. о влиянии алкоголя и психоактивных веществ. Находясь в незнакомой компании, лучше не употреблять алкоголь и все то, что может изменить сознание, поведение, решение. К тому же согласие на половой акт под воздействием этих веществ не может быть реальным, его нельзя считать правдивым. О болезнях, передающихся половым путем. В идеале перед половым актом, оральным, вагинальным, анальным, осмотреть тело, губы, пальцы и половые органы партнера. Помни, что презерватив защищает от болезней. Если вдруг есть какой-то дискомфорт в интимной зоне, появились какие-то пятна, что-то зудит, необходимо обратиться к специалисту, к гинекологу, венерологу. Помни, задача врачей – лечить и помогать сохранять здоровье, никто тебя не осудит. Если тебе покажется, что врач как-то некорректно с тобой общается, ты всегда можешь записаться к другому врачу. О безопасном поведении в интернете. Подросток должен знать, что есть информация, которой нельзя делиться в интернете. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Именно поэтому перед тем, как отправить, выложить фото интимного содержания, подумай. Выкладывая в интернет только то, что ты смог бы напечатать в газете, показать на федеральном канале, повесить на рекламные щиты и так далее. Пароли всегда необходимо придумывать сложно и желательно использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы избежать неприятностей, когда недоброжелатели могут воспользоваться твоей личной информацией, вскрыть аккаунт. И это может навредить не только тебе, но и твоим знакомым, друзьям, родственникам. Аккаунты ребенка в идеале должны быть закрытыми, и он должен принимать в друзья только тех людей, с которыми знаком лично. Интернет — это всегда немного инкогнито, поэтому многие люди совершенно свободно выражают свои негативные чувства. Проговорите, что вы всегда соблюдаете правила вежливости как в общении офлайн, так и онлайн, потому что слово ранит. Покажите это наглядно, возьмите лист бумаги, попросите ребенка обзывать этот лист бумаги, а сами мните его после каждого слова. В конце попросите ребенка извиниться перед листом и распрямите его. Он стал как прежде и никогда больше не будет как раньше. Секстинг. Это обмен фото интимного содержания. Даже если тебя очень-очень просят скинуть такие фотографии, ты всегда можешь сказать «нет», а еще просто заблокировать этого человека. Если все-таки секстинг произошел, необходимо прекратить переписку, сделать скрин, рассказать родителям, не отправлять больше фото и денег, не встречаться с преступником в реальной жизни. Не ругайте и не стыдите ребенка. Старайтесь не смотреть его интимные фото, чтобы не травмировать его еще раз. Не удаляйте переписку. Сделайте скрины, обратитесь в полицию. Создайте ребенку другие ситуации, где он сможет получить ощущение успешности, какие-то новые группы сверстников, которые ничего не будут знать о случившемся. Если в секстинге принимали участие одноклассники ребенка, необходимо обсудить этот вопрос с учителем и администрацией школы для того, чтобы остановить или предотвратить буллинг. Если буллинг начался, и администрация школы не помогает его остановить, я рекомендую сменить школу. Иногда дети отправляют интимные фото, потому что им обещают прислать такое же в ответ. Как правило, это противоположный пол. Если ребенку не хватает информации, любопытство берет верх, хочется увидеть что-то табуированное. Помните это. Наблюдайте за ребенком, давайте ему информацию, когда она его интересует. Онлайн-груминг — это формирование доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации, насилия. Цель онлайн-груминга — получить интимное фото или видео, которое в дальнейшем будет использоваться для шантажа ребенка, вымогательства у него еще более интимных материалов, денег и другого. Скажите ребенку, что во многих странах создание и распространение порнографического материала с участием детей — уголовное преступление. Про совращение малолетних. Наверное, самый главный страх любого родителя касательно сексуальной безопасности ребенка — это его совращение. Все правила, о которых мы говорили ранее, да и само по себе половое воспитание, сведут риск плачевного исхода к минимуму. Но хочу все-таки описать тревожные звоночки в поведении ребенка, на которые стоит обратить внимание. Ребенок имитирует половой акт с игрушками или другими детьми. У ребенка внезапно появляются ночные кошмары, страхи. Ребенок отказывается общаться с кем-то из взрослых или детей, с кем ранее общался нормально. У ребенка появляются синяки и ссадины в интимных областях. У ребенка появляются новые вещи, деньги, игрушки. У ребенка появились новые друзья, с которыми он вас не знакомит. У ребенка появился взрослый друг. Ребенок тщательно скрывает от вас свою активность в сети. У ребенка появились новые взрослые слова. Настроение ребенка нестабильно, вспышки гнева, приступы страха, плаксивость, замкнутость. В развитии произошел откат, успеваемость в школе, мокрая постель и тому подобное. Не поддавайтесь панике. Ситуацию необходимо оценивать комплексно, сопоставлять поведение ребенка и его окружение. Эти признаки могут быть вызваны рядом других проблем. Что нужно ребенку и родителям, чтобы остановить насилие? Ребенок должен четко понимать, что у него никогда не будет проблем, если он расскажет вам о небезопасных прикосновениях. Ребенок должен понимать, что вы выдержите такую информацию. Ребенок должен уметь говорить «нет», и у него должны быть опыт того, что его «нет» имеет значение. Ребенок должен доверять своей интуиции. Если он чувствует, что происходит что-то не то, надо уходить, обращаться за помощью. Ребенок должен знать, что никто не может сфотографировать его тело или показывать ему подобные чужие фото. С ребенком постарше нужно придумать кодовое слово, услышав которое, вы приедете и заберете его откуда угодно.